17:52. «Наверное, Копи удрал в ущелье!» — крикнул Джесси. «Копи!» — окликнула собаку Дона. «Может быть, оставшиеся в живых люди с парусника тоже ушли туда?» — сказал Глин. «В смысле, если кто-то из них уцелел?» «Кто-то основательно очистил это корыто, умник!» — отозвался Джесси и стукнул кулаком по обшивке парусника. «И кто-то включил маяк!» Синтия уловила момент и переключилась на канал Глина. «Идите туда, Глин, скорее! У нас осталось 7 минут спутниковой связи!» Синтия указала на монитор, куда передавалось изображение с камеры, показывавшей Глина. «Пошли!» — крикнул Глин. Синтия указала карандашом на монитор второй камеры. «Ага!» — гаркнул Джесси, поднял вверх руку, сжатую в кулак, и первым устремился к расщелине. Трое операторов показали 6 ученых и 4 членов команды, поднимающихся к трещине в скалах по груди камней. 17:53. Нелл подняла с песка старую пивную банку, не весь как оказавшуюся на берегу, и положила ее поперек тропинки, по которой проворно ползли насекомые. Одно из них неожиданно упало на бок. На песке неподвижно лежал кружок диаметром в дюйм с восковой белой поверхностью. Нелл отбросила в сторону пивную банку и более внимательно присмотрелась к белому кружку. Вдоль его края появились ножки, похожие на лапки сороконожки. Ножки болтались из стороны в сторону. Насекомое вертелось на песке, пытаясь перевернуться и улизнуть. Насекомых становилось все больше. Теперь Нелл видела, что они катятся на боку, словно участники кросса на унициклах. За несколько секунд их собралось несколько десятков. Но неожиданно они бросились в рассыпную. Готовились к атаке? Нелл не знала, что думать. Она быстро встала и отступила на несколько шагов. «Таких животных не может существовать!» — подумала она. Нелл поискала взглядом остальных членов группы, высадившихся на берег. Никого видно не было. Она побежала к расщелине, крича на ходу. — Остановитесь! Стойте! Стойте! 17:54. Синтия наблюдала за участниками поисковой партии из студии. Они вошли в ущелье, неровные стены которого прятались за пеленой тумана. Лучи предвечернего солнца проникали внутрь каньона, отбрасывали тени на скалы, по которым стекала струями или капала вода. С трудом перебираясь через огромные валуны и взбираясь вверх по естественным ступеням, образованным камнями поменьше, Глин подсадил Дону и помог ей забраться на уступ. При этом он залюбовался татуировкой, выглядывающие из-за пояса ее приспущенных джинсов. «Эй, поглядите все!» — прокричал Джесси. «Рассвет Доны!» Персик переключил изображение в соответствии с указующим карандашом Синтии. «Это просто классно, босс!» — сказал он. «Мы спасли морскую жизнь, Персик!» — выдохнула Синтия. 20:55. По восточному времени. На тоненьком, настенном в 55 дюймов экране Хитачи в манхэттенском офисе Джека Невинса красовалось изображение Глина, упершегося руками в ягодицы Доны. «Просто блеск, Фред!» — проговорил Джек в трубку мобильного телефона. Фред Хаксли наблюдал за происходящим на острове на экране собственного телевизора в соседнем кабинете. Закурив сигару Кахиба, он ответил: «Конфетка, Джек! Похоже, эта потрясающая сучка только что спасла наши задницы, приятель. Я бы ее расцеловал, а я бы трахнул. У нашей старушки чертовски сильный инстинкт самосохранения. На следующей неделе рейтинг будет просто запредельный, малыш Фред. На следующей неделе рейтинг будет просто убийственный, братец Джек. 17.57. Поисковая партия рассредоточилась на уступе. Отсюда ущелье расширялось. Вблизи от скал росли деревья. Их густые кроны смыкались, образуя туннель, похожий на рог изобилия. Под ногами топорщились какие-то странные лиловые растения. Туннель из деревьев тянулся в сумеречную даль. Кое-где его пронзали лучи заходящего солнца. — Нелл, ты попала в точку! — пробормотал Глин. Некоторые из высоких блестящих растений напоминали кактусы, другие — кораллы. В вышине трепетала ярко окрашенная листва. Воздух был наполнен сладким благоуханием цветов, к которому примеривался запах плесени и серы, характерные для стоячей воды. Глин, скептически прищурившись, изучал взглядом кроны деревьев. Капельки пота стекали по его лбу и попадали в глаза, а когда он пытался стереть пот со лба, от соли соднило кожу. Он все еще не успел отдышаться после крутого подъема. Биолог думал о том, что листья деревьев, больше похожие на лопуховидные разрастания многоцветных грибов, свисающих с ветвей. — Минутку, — сказал Глин и несколько раз моргнул левым глазом. — Верно, постоим пока здесь, — отозвался Зеро. Трава и деревья имели радикальную структуру, как столетники, юкки и пальмы, но при этом у каждого растения было по нескольку ветвистых стволов. Они покачивались, словно на ветру, хотя жаркий густой воздух был абсолютно неподвижен. Слышалось оглушительное стрекотание и гудение насекомых. Казалось, отряд полицейских одновременно дует в свистки. Зеленый туннель неожиданно приобрел лиловатый оттенок. Деревья закачались так, будто налетел сильный порыв ветра. — Эй! — вскрикнул Джесси, и все вздрогнули от испуга. — Это растение, оно движется, братцы! Голос Джесси эхом отразился от каменных стен ущелья. Гуденье насекомых внезапно стихло. В ущелье воцарилась полная тишина. Был слышен только доносившийся снизу шум прибоя. Объектив камеры Зеро едва успел заснять туманный силуэт, мелькнувший в ветвях деревьев. Хор насекомых зазвучал с новой силой. Вдруг Донна взвизгнула. В ее оголенный живот будто дротики вонзились острые шипы, присоединенные к дереву тонкими прозрачными стебельками. На глазах у остолбеневших участников поискового отряда еще два шипа впились в шею Доны. Стебельки покраснели. Дона пыталась освободиться от шипов, высасывающих из нее кровь. Наконец, отчаянным усилием ей удалось вырвать из кожи шипы, и она побежала к своим спутникам. Глин заметил, что ветви деревьев начали опускаться вниз, и в тот же момент он краем глаза увидел, что от дальнего конца туннеля надвигается волна темных силуэтов. Вдруг что-то сильно укусило его за лодыжку. Он вскрикнул и быстро осмотрел свои белые, словно слоновья кость, ноги, которые он сегодня впервые согласился обнажить за все время путешествия, надев треклятые шорты горохового цвета. Глин никак не мог разглядеть, кто же его укусил. По-видимому, существо было такого же цвета, как его бледная кожа. Тут последовал второй болезненный укус, и он увидел, что к его левой лодыжке присосался белый паук с телом в форме идеального белого кружка. Глин поднял руку, чтобы прихлопнуть паука, но в это самое мгновение со спины насекомого посыпались сотни его миниатюрных копий. Кожа на лодыжке Глина треснула, полилась кровь. Еще две секунды, и стал виден желтоватый край берцовой кости. В рану один за другим устремлялись все новые и новые белые кружочки. Глин даже не успел закричать от боли, потому что услышал приближающийся к нему пронзительный визг. Он поднял голову и увидел животное размером с бизона, мчавшееся к нему по воздуху. Зеро повернул камеру в сторону, услышав крик Глина, и увидел здоровенного зверя с рыжей шерстью, раскрывшего пасть над головой биолога. С громким хрустом зверь вонзил прозрачные зубы-ножи в ребра Глина и перекусил его пополам. Яркая артериальная кровь, хлещущая из еще не успевшего остановиться сердца Глина, ударила струей на 30 футов между зубами чудовища и забрызгала рубашку и объектив Зеро. Зеро опустил камеру и увидел целую тучу разных летучих чудовищ с визгом, облепивших останки Глина. Остальные спутники Зеро дико кричали, атакованные насекомыми, а из туннеля надвигались все новые и новые огромные тени. Зеро швырнул камеру в наступающих чудовищ. Несколько зверей, нацелившихся на него, свернули и набросились на камеру. Оператор поспешно спрыгнул с уступа и помчался вниз по камням, выписывая немыслимые зигзаги. 17:58. Синтия, Персик и весь мир видели перед собой беспорядочное мелькание кадров. «Ой!» — воскликнул кто-то. Послышался жуткий хруст. Микрофоны захлебывались от беспорядочных криков. Камеры дергались и крутились на месте. Одна камера упала. Красная и синяя жидкости забрызгали ее объектив. Объектив второй упавшей камеры заволокло кровавой пеленой. Зрители, глядя на почерневшие экраны, слышали жуткие крики. Синтия вовремя переключилась на третью камеру и успела заметить, что к объективу что-то быстро летит. Но тут она упала, и на мониторе остались только неясные темные силуэты. «Связь со спутником закончилась, босс», — сообщил Персик. 110 миллионов людей по всей стране включили телевизоры до того, как пропала связь со спутников. Синтия ошарашенно смотрела на монитор. «О, боже мой!» — прошептала она. 20:59 по восточному времени. «Нам крышка», — проговорил Джек Невинс. «Это было здорово, приятель», — сказал Фред Хаксли, гася сигару. 18:00. Нелл бегом взбиралась по камням ко входу в ущелье и вдруг увидела несущегося навстречу Зеро. Его серая футболка была забрызгана чем-то красным и синим. У него не было ни камеры, ни ранца-передатчика. Нелла кликнула его, но он промчался мимо нее по камням и щебню прямо к кромке воды. Нелл инстинктивно побежала за ним, но на полпути обернулась и устремила взгляд на сумеречный вход в ущелье. Из полумрака выбежало нечто похожее на собаку. Должно быть, животное принюхивалось к следу Зеро. Когда оно прыгнуло на камень, то попало под солнечный свет, и Нелл увидела, что шерсть у него ярко-рыжая. Это была не собака. Животное было вдвое крупнее бенгальского тигра. Зверь повернул голову к ней. Нелл в ужасе попятилась, развернулась и побежала по камням вокруг брошенного на берег парусника. Она увидела на берегу небольшую надувную лодку и помчалась к ней. Зеро бросился в воду и поплыл к трезубцу. Наконец Нелл ступила на плотный, твердый песок. Не оглядываясь, она добежала до зодиака, столкнула лодку в воду и, запрыгнув на нее, уперлась ногами в транец. Затем она рванула на себя пусковой шнур и бросила взгляд на берег. Еще трое зверей спрыгнули со скал на берег. Только полосатой шерстью они напоминали млекопитающих. На самом деле это была жуткая помесь восьминогих тигров с прыгающими пауками. Каждым прыжком они покрывали расстояние в 15 ярдов. Нейл снова дернула пусковой шнур. Мотор ожил, закашлял и заработал. Зодиак взлетел на гребень волны. Звери спасовали перед мощным накатом. Глубоко впиваясь шипастыми лапами в мокрый песок, они стали пятиться прочь от берега, от набегающих волн. Вдруг они встали на дыбы, широко раскрыли свои вертикальные пасти и испустили душераздирающий вой, похожий на хор клаксонов. Вой эхом разлетелся по берегу, отражаясь от скал. Нел в ужасе смотрела на чудовищ. Они развернулись и запрыгали по камням обратно, к расщелине. Девушка запрокинула голову, увидела нависающие над ней отвесные скалы, и у нее перехватило дух. Она почувствовала себя ребенком, парализованным древним страхом перед ночным кошмаром, прорвавшимся к свету дня. На поверхности скалы возник лик чудовища, словно монстр все время был здесь и поджидал ее. У Нел закружилась голова, приступ тошноты скрутил желудок. Придерживаясь одной рукой за руль лодки, она свесилась за борт и ее вырвало. Тяжело дыша, она умыла лицо, прополоскала рот морской водой. Успокоиться было невозможно. «Такую жуть не прогонишь, — думала Нел, — не заменишь красивым лицом или цветком». Она должна была сразиться с этим ужасом, нанести ответный удар. Злые слезы потекли по лицу Нел. Она направила лодку к Зеро. Нел окликнула его, перегнулась через борт, схватила оператора за руку и втащила в лодку.